Ворон больше крыл и над битвою кружит. А пуля знает точно, кого она не любит. Кого она не любит, в земле сырой лежит. А пуля знает точно, кого она не любит. Кого она не любит, в земле сырой лежит. Сынок, ты мой холодный, конёк, ты мой голодный. Не плачь, моя мамаша, что писем нет давно. Не будет он напрасным, наш подвиг благородный. И время золотое наступит все равно. Не будет он напрасным, наш подвиг благородный. И время золотое наступит все равно. Не надо мне пощады, не надо мне награды. Отдайте мне винтовку и дайте мне коня. А если я погибну, пусть красные отряды, пусть красные отряды отплатят за меня. А если я погибну, пусть красные отряды, пусть красные отряды отплатят за меня. Лупит, наотмашь шашка рубит. И ворон большекрылый над битвою кружит. А пуля знает точно, кого она не любит. Кого она не любит, в земле сырой лежит. А пуля знает точно, кого она не любит. Кого она не любит, в земле сырой лежит.